Глава 23. Переход в степную зону нашего высшего военного училища. Приступаем к тренировкам. Для начала научиться хотя бы простому удержанию строя. Нам не завтра идти в бой. Время на подготовку есть. Хотя и непростительно затянули. Было боязно начинать новое дело. До сих пор в игре очень немногие используют конную атаку. В реалиях этого мира она невыгодна. Ты становишься уязвим для масс магии из-за малой возможности держать антимаг-щит. Но с имеющимися у нас средствами тактика должна заиграть новыми красками, поэтому теперь я не отступлюсь. К тому же бойцов надо всегда держать в тонусе и чем-то занятыми. Полностью готовый комплекс упражнений для конников скачен с инета. Вперед к вершинам мастерства! Триду вместе с Клыком в явном восторге носится туда-сюда. Позже дочку вынужден был нести домой на руках. Выдохлась и заснула. Клык, еле переставляя лапы, тащился следом. Забрал в Армине рисунки-чертежи доспехов, украшенных на эльфийский манер. Красиво и в меру, что очень важно. Доспех чуть-чуть доработали, в целях эстетики и рациональности, кое-где укрупнив чешуйки, а также немного поменяв их вязку, образуя ясно видимый узор. Обрадую кузнецов и швей тонкой и кропотливой работой. Выйдет произведение прикладного искусства. Непрерывающиеся походы по данжам вырос до 325 уровня. Елена стала третьим человеком в игре, кто разменял третью сотню. Сейчас 307 левел. Уверенно обошла китайского игрока, давненько вырвавшись на второе место в общеигровом рейтинге. И хоть говорила, что это ничего не значит, но я видел, что она горда этим фактом. Скоро и меня перерастет, просто потому, что ее классовая сложность в 5,2 меньше моей, если, конечно, по-прежнему буду брать с собой в подземелье и снабжать бесплатными свитками. Конные тренировки каждый день перешли к отработке каракалирования со стрельбой из седла. Бойцы приноровились, научились заряжать арбалеты на скаку за один оборот конной лавы. Лучники постигают трудную науку попадать туда, куда целятся, и стрелять навесом через головы впереди скачущих. Маги точно знают, когда нужно врубать эквилибриста и антимаг-щит, а когда стрелять быстрыми заклами. 5 дней назад снова провел ночь в Армине, посвятив ее Масфрин. Причем тело 13-го осталось в Белгороде, в покоях княжеского замка, а душой скользнул в Траадера, новая ступень постижения разделения. После такой зарядки внутри опять проявился энергетический вулкан. Созвал лучших кузнецов и плотников из разных городов и поручил им заковать рыцарских лошадей в броню, а также сделать длинные пики для таранного удара. Довольно щедро плачу за работу, раскручивая экономику через военные заказы. Использую проверенную стратегию реального мира. Главное не сильно увлечься и не пустить на корм военным большую ее часть, надрывая гражданский сектор. Однажды утром Дунк спросила. «Три, а где все корабли братства?» «Млядь, память дырявая, я же их отправил к одному островку в Большом океане, да и позабыл. Они уже с месяц как должны были прибыть на место. Аврал, свистать всех наверх! Предстоит первое открытие межплановых врат, через которые корабли смогут попасть в залив». Все прошло нормально. Все 8 кораблей благополучно прошли телепорт-врата, пришвартовались к пирсам ВМБ «Вольга». Еще одна возможность и вместе с тем проблема. На первое время экипажи послужат учителями для моих моряков. Реальный опыт кораблевождения ничем не заменить. Потом, с вводом в строй новых боевых судов, прежние экипажи разобью, хорошенько растасовав, и выпущу голодную свору на океанические просторы, пиратствовать. Бахтерин, не возьмешь на себя вопросы флота, хотя бы временно? Если будут четкие инструкции, возьмусь. А то скучно что-то стало. Напишем. Делаю запись в приобретенный ежедневник. Связаться с той стороной насчет развития флота, морских наук, тактики сражений парусных кораблей, как реальных флотов, так и с учетом игровых средств и магии. Памяти больше вообще не доверяю. Оставив моряков размещаться и отдыхать, вернулся домой, где сегодня буду официально изменять Миле. Она додавила меня, вырвав мое необдуманное обещание провести ночь с Дунк. Ё-моё, что творится? Если бы не цифровая сущность супруги, не знал бы, что и думать. Дурацкая ситуация, честно говоря, но надо с честью выйти из нее. Отбрасываю все моральные терзания. Чего уж тут мяться, не девочка. Единственное, что беспокоит, это возможная беременность младшей жены. Вспоминаю божеств из древнегреческой мифологии, у некоторых из которых число детей переваливало за 400. Дунк словно понимает мою проблему. Не волнуйся, Мила точно не против. К тому же я выпила противозачаточное снадобье. Контрацептивы в игре? С чего бы? Или хозяева сами хотели переселяться сюда и жить полной жизнью в этом мире? Стреляет мысль. Противозачаточное надежное? 100%. Девочка моя, нельзя давать таких абсолютных гарантий. Будем надеяться, что не попадем в неприятные исключения. Дополнительно подстрахуюсь мантрой про себя. Я сам решаю, когда заводить детей. Никакой случайности, я так сказал. Я счастлива, заявляет Дунк, лежа на плече после секса, запыхавшаяся и довольная. Счастье эфемерное и кратко, но никаких комментариев по этому поводу делать не буду. Она ни капли не изменилась внешне с наших прошлых встреч, но внутренние изменения громадны. Уже не подросток по своей сути, а женщина с только им доступной женской мудростью, молодая мать. По всей вероятности, любит меня. Как к ней отношусь я? Подобрать слова тяжело. Не любовь, не страсть, уважение как матери моего ребенка. Отсюда же небольшая толика стыда. После сегодняшнего вновь разгорелось сексуальное влечение. Отталкивать ни в коем случае не буду, лишь бы ее любви хватило на нас обоих. Честно, никогда не предполагал, что окажусь в таком положении. «Ой, заснула, что ли?» Осторожно переложил голову с плеча на подушку, а то отдавит. В неверном свете луны полюбовался на по-прежнему прекрасное тело. Роды никак не отразились на нем. Мысли поползли во вполне определенном направлении. «Нет, не буду будить. Прикрыл тонким одеялом, пусть спит. Я же пока пороюсь на аукционах. Траадеру срочно нужен запас манны. Какой он друидомаг, имея менее 3000 манны? Хотя, зачем посторонние ауки? Своим ювелирам и зачарователям тоже нужна работа. Взял бумажные списки имеющегося у нас на складах. В последнее время Дима со Светой накупили прилично уникальных вещиц, участвуя в торгах по всей единственной. Первый робкий луч солнца осветил комнату. На одном дыхании просидел весь остаток ночи за столом, обложившись бумагами. Потер уставшие глаза, с хрустом потянулся. Результат работы радует. Создал проект артефактного жезла без стат, но с внутренним резервуаром ровно на 100 тысяч манны, чего вполне хватит для боевых действий. Помимо этого, 6 диковинных колечек в едином стиле, но почему-то не комплект, добавляющие по сотне в силу, жизнь, ловкость, скорость, интеллект и дух. Считай, полностью одет и упакован. Думаю, я заслужил награду. Горячее тело Дунк под одеялом. Прижимаюсь сбоку, неторопливо целую мягкие губки. Она просыпается, открывает глаза, улыбается, отвечает на поцелуй, руками обвивая шею. Не разрывая поцелуй, перемещаюсь на нее. Обхватывает меня и ногами, вследствие чего одеяло летит в сторону. Некоторое время дразню, пока ее рука не ныряет вниз и не направляет ствол внутрь. Вхожу, она издает короткий стон. Левая рука лохматит мои недлинные волосы. Все ускоряясь, ныряю в нее, осыпая поцелуями лицо и шею. Прошу, милая, вместе. У меня очень близко. С резким выдохом она достигает вершины, вцепляясь в меня. Буквально тут же догоняю. Руки, ноги не держат. Отваливаюсь налево, на спину. Уф, хорошо. Неплохое начало нового дня. Дунк желает продолжения. С некоторым смущением от того, что занимаемся любовью при свете, а не в темноте, оседлывает меня. Обессиленная падает рядом, счастливо улыбается. Закончили вовремя. Секунд через 10-15 в предусмотрительно закрытую дверь начинает ломиться Триду. Мы, будто застуканные на месте преступления, впадаем в кратковременный ступор. Вскакиваем, торопливо одеваемся, целую на прощание, портируюсь в княжеский замок, немного успокоить нервишки. Затем, как ни в чем не бывало, переношусь обратно в особняк, скоро завтрак. Проголодался, как тираннозавр. А вот Миле что-то нехорошо. Сильная тошнота, токсикоз. А ведь с момента зачатия прошло всего месяца три. Впрочем, глядя на Триду, которая в данный момент выглядит лет на 6-7, сложно представить, что я в новом мире чуть меньше 2 лет, да и срок беременности необходимо учитывать. Получается, взросление в этом мире совсем не соответствует обычному течению времени. Когда будет рожать Милоренна при выданных условиях задачи? Похоже, скоро. Тогда никуда не ходит. Круглосуточное дежурство около нее жриц-целительниц. И расспросить Дунка, рожала она. Кто-то ей помогал? Для будущего Тремила в силах сделать хорошее и крайне полезное дело. Займусь, не откладывая, чтобы потом не стало мучительно поздно. Учебно-боевая тревога всему составу. Перехожу в комнату управления, тщательно выбираю место, соотнося координаты. Пуск. Использую немалые возможности программы Асгард. Снова грохот посреди дня. Русь временно приземляется на поверхность Большого океана и спустя пару мгновений уходит в небеса, слизывая с поверхности океана остров с деревней Кулички, отныне стоящий на западе Байкала. Высвистываю скорпа. Прыжок во двор дома старосты Янерина. Тотальная аннигиляция его семьи. Эта тайна останется между нами со Скорпионом. Никто не будет знать о том, что тут произошло. Незачем. На острове построим роддом для бессмертных. Бонус от места рождения слишком жирный. Можно долго рассуждать, стоит ли он жизни 7 убитых только что неписи. Свое решение я выразил действием. Огнеметом слегка прохожусь по деревянным постройкам. Выступаю в точности, как все преступники. Пытаюсь скрыть следы преступления, на что у меня имеются неплохие шансы. Следующим ходом хватаем со скорпом один из приемных камней, стоящий или лежащий без особого смысла в глухой лесной локации Руси. Прыгаем на приемный камень Куличек, производим замену. Камень, бывший тут, кидаем на берегу притока Амазонки в треугольнике смерти. Снова Белгород. Успокаиваю семью и друзей. Приглашаю осмотреть новую локацию, одновременно вызывая на место будущей стройки главного архитектора с помощниками. Оценят окружение, подумают над дизайн-проектом. По прибытию довелось поработать пожарным. Участок бывшего старосты вовсю пылал ясным пламенем, что грозил перекинуться сначала к соседям, а далее захватить деревню целиком. Огромная смертельная ловушка рвет землю под горящими постройками, проваливающимися вниз. На площади встает призванный земляной голем, прыгающий в провал на мешанину бревен и досок. В полете развиваю магическое существо, превращая в земляное облако, накрывающее обломки, чтобы искры не разлетелись по округе. Земля сходится, храня кремированные останки. «Странник!» — узнает меня Лаиш Кулич, держатель лавки и трактира, наверное, самый авторитетный из всех местных жителей. «Бывший странник, Лаиш, с данного момента ваш князь!» Стоящие за мной по бокам телохранители пятисотки, устрашающий опасный скорб, грозный гек и возвышающийся над всеми голем шах, показывают, что я не шучу со своими словами. В случае, если кто-то не согласен, прямиком на выход, этак еще удобнее выйдет. Спорить не стали. Попробуй тут. Приняли изменения, которые им исключительно на пользу. Напарники ошеломлены, озвученной степенью жирности бонуса для будущих поколений. А то. Ладно, здесь моя работа окончена. Архитекторы и строители остаются. Уже к вечеру хочу видеть план построек. И желательно что-нибудь повеличественнее, с просторными номерами, со всеми мыслимыми удобствами и панорамными окнами, большим парком, фонтанами и обогреваемым крытым бассейном. Целенаправленно направляюсь в княжескую кузню, проведать мастера Огнилу из форта Восточного. Выясняется, что рождение кинжала мага темной стороны немного затягивается, что-то не заладилось. «Ничего, мастер, ингредиенты еще есть, работайте спокойно». «Понимаешь, Три, так обидно. Работа практически закончена была». «Без неудач мы не будем столь ярко ценить удачу», — успокаиваю кузнеца. «Неужели большая задержка?» «Дня 3». «Ерунда, переживем». Покидаю его, спеша на официальное мероприятие. Помимо всего прочего, сегодня у нас знаменательный день. Наконец-то, вручную, используя в том числе материалы из разобранной цитадели Марана, достроили суперцитадель класса 9++ клана НН, общей вместимостью 3500 членов, которую поставили впритык с зоопарком. С ее помощью решил исправить косяк, без которого не обошлось. Законтрактовал 4 самых обычных разбойников спецификации вор и 9 охотников, рейнджеров 222 уровней. Ниже за ворота укрепления вывести невозможно. Это передовая разведка, в случае наличия засады почти гарантированно гибнущая. А если могу жертвовать простыми юнитами, назову это так, которых при этом фактически покупаю саму себя. Зачем подставлять сорвавшихся храмов или охотников-друидов с потерей ими тяжело набирающегося драгоценного опыта? Воры под стелсом впереди, рейнджеры за ними второй линии, у них есть умение обнаружения любых прячущихся существ и нахождения ловушек. И чтобы они работали наилучшим образом, сделал из следопытов полуинвалидов, значительно вкачав им интеллект, а также взяв навыки, абсолютно непрофильные для такой сборки. Книголюб и ум не хуже ловкости. Одевать их можно в вещи хоть обычного качества, не тратясь на более дорогую, и даже оружие им не обязательно. Получили бафы от жрецов, хлебнули эликсиров и вперед, своими трупами указывая местонахождение врагов. Смогут сорваться, молодцы. Одену, обую, вооружу и опять же пущу вперед первыми. С первой цитадели за золото, ускоренно выросший из управляющего кристалла крепости Ордена Пылающих Сердец, клан получил 7 магов Школы Льда 256 левела. Драконовские коэффициенты размена очков найма за галочку в графе «Возможность вывода за пределы укрепления в действии» — это она еще стоит в Белгороде, на которой действуют повышающие множители от соседства с обитателями зоопарка. Теперь вот хочу надыбать дополнительных кристаллов для постройки новых клановых замков, чтобы, во-первых, возвести монументальную резиденцию клана в Байкальске, официальной столице нашего государства. 2 уже готовым цитаделям слегка поменяю назначение. В Белгороде открою музей оружия, а в той, что рядом с зоопарком, биологический. Они и строились с этим расчетом, по специальным проектам, абсолютно не похожим на классические замки. Тут ведь какая хитрость? Посторонние ни в коем случае не допускаются лишь в донжон с управляющим кристаллом, а на всей остальной территории режим посещения выставляется самим владельцем, вплоть до «доступно всем», что я и намерен сделать. Во-вторых, по возможности нанять дополнительных воинов. 1500 – это, конечно, внушительно, но против самых топовых кланов, могущих выставить 5 или тем паче 10 тысяч бойцов, несколько бледновато, не говоря уж про союзы и альянсы. А с добычей кристаллов сможет или не сможет помочь Валерий Люблюборщ, офицер клана Волкодлакусы, потому что, первое, физлицам они не продаются, а второе, если их покупать у администрации и не строится, передавая мне, у ангелов обязательно возникнут вопросы. Товар достаточно редкий, на виду. В связи с чем, остерегусь привлекать к делу щапа-щама и светанру. Поэтому, чтобы не попасться по-глупому, предложу волкодлакусам выдирать кристаллы, завоевывая и разрушая низкоуровневые укрепления в других странах. А если или когда их прижмут адмы, можно спокойно умыть руки и отойти в сторонку. Другие знакомые кланы, дальневосточники и первые, на такое не подпишутся. Их руководители ясно понимают, к чему это может привести. К ним близко не сунусь. Молодые да ранние вполне могут пойти на сотрудничество. Терять им нечего, особенно если оплата будет производиться в реале. Не зря же в обоих мирах широко пользуются услугами наемников, которых не жалко. Безусловно, кланам НН также можно отжать управляющий кристалл. Это проскочит раз, быть может даже 2, в чем уже не уверен, но дальше включится мощная машина противодействия, реагирующая на любое наше действие, и которая может придумать то, о чем я вовсе не подозреваю. Нужен мне такой риск, если есть обходные варианты. А если ангелы мониторят положение дел у кланов, то они уже знают об НН. Мы резко, одномоментно взлетели в рейтинге с постройкой 2-й суперцитадели. Бляха-муха. Однако волкодлакусы не подходят для цели, которую я хочу достичь. У них в составе сплошь оборотни, каковые сами по себе откровенно слабы во вскрытии замков. Вдобавок, наличие одних лишь оборотней — кредо их клана, подчеркнутое названием. Захочет ли клан Лид что-то менять? Ладно, встречусь с Валерой, предложу работу, далее пусть сам решает. Прыжок вниз, отсыл сообщение с предложением увидеться по месту нашей прошлой встречи, либо немедленно, если онлайн, либо через 6 часов, а после окончания нашей конной тренировки. Отзывается мгновенно. Встречаемся в чертовом лесу, где, насколько я понимаю, ангелы не имеют никакой власти. Оградить бы от них также новый лес. Интересно, если высадить по периметру королевские милорны, детишек покровителя нашего рода, придаст такой ход ему сил, али как? При случае, точнее сегодня ночью, спрошу. Люблю борщ, терпеливо подождал, пока я выйду из состояния раздумья. Плюс в карму заработал. Озвучиваю предложение о сотрудничестве. Главной приманкой идут реальные деньги. Второстепенной – возможность самому создать и возглавить клан с замком, да еще с материальной помощью от меня. Расспросил, чем должен будет заниматься клан. Ненадолго задумался. Нажива победила. Выйдет из волкодлакусов, прихватив с собой двоих знакомых, создаст свой клан, первоначально без собственности. Начнет набор игроков, обещая неплохие условия по добыче. Работа ему предстоит адовая. У каждого человека свои тараканы. Чтобы набрать не то что хороших, но просто нормальных, придется перелопатить гору дерьма. Первый транш – 50 тысяч голды на организационные вопросы. Взял номер его электронного кошелька. Закину туда двадцатку в качестве аванса. Вечером перед Армином встретимся в деревне московского региона. Притащу ему эликсиров маны и здоровья, свитков магии, немного одежды, бижутерии и оружия необычного качества для новых членов его клана. Но баловать не буду. Пусть старается выходить на самоокупаемость. Оформи постоянный облачный склад, чтобы не париться с грузами. Указание-приказ. Хорошо, понял. Следующие перечисления ему будут после выполнения начального этапа. Набора как минимум 50 сокланов и прохождение не слишком сложного квеста для получения кланом возможности купить управляющий кристалл. Насчет легенды прикрытия. Клан создается другим кланом, как темная лошадка, никак не связанная с родителем. Позиционируется как исключительно боевой для выполнения определенного круга задач. Ты сам на контракте, встречался только с первоуровневыми персонажами с никами типа Кверти. Почему выбрали именно тебя, не знаешь, но упускать отличный шанс не стал. Общение идет через анонимный мессенджер, деньги падают с безличного электронного кошелька. И вообще, как говорится, не суй свой нос куда не следует. Не нравится, проваливай из клана. Прикольно придумал. Данный пассаж пропускаю мимо ушей. В общем, будешь выполнять указания, будешь при деньгах. Сначала бери всех желающих, надо отстроить замок. Потом будет сложнее. Неадекватов выбрасывай сразу. Никаких крафтеров в составе, одни боевики. Алхимии обеспечу по себестоимости. Кузнецы для починки доспехов и оружия среди воинов найдутся. Остальное несущественно. За бабло у местных или сторонних мастеров. Ясно. Тогда приступай. Ни пуха, ни пера. К черту! Он улетает, окрыленный.